на специально отведенный для участника Олимпиады стул. «Добрый день», – кивнул я. «Как вас зовут? Вы правда будете тратить время на подобные вопросы?» Тут же влез Вадим Петрович. «Вы правда будете мне мешать таким образом?» – парировал я. «У меня есть 10 минут, вы сами сказали. И за это время я могу делать все, что захочу». Вадим Петрович кинул на меня какой-то злобный взгляд, но больше ничего не сказал. «Татьяна Сергеевна», – тихим голосом, полным смущения, представилась женщина. «Я сейчас просканирую вас диагностической магией», – проговорил я. «Вы ничего не почувствуете, не волнуйтесь». Она кивнула, и я вытянул вперед правую ладонь, просканировал все ее тело, от головы до ног, и не нашел ни одного патологического потока. «Стоп, как такое может быть? Что вас беспокоит?» – решил поинтересоваться я. «Возможно, что-то упускаю. Суставы часто болят», – Татьяна отвечала как-то странно, будто механически. «Иногда повышается температура, иногда голова болит, тошнит», – перечисляет все симптомы, которые ей придут в голову. При этом положение у нее спокойное, цвет лица в норме, никакой температуры нет. «Может, это ипохондрия? Один такой случай уже был в моей практике». Пока она продолжала перечислять свои якобы симптомы, я активировал психологическую магию и проверил женщину. «Нет, тоже ничего. Разве что какое-то сильное волнение. Но это может быть и из-за неловкости. Не все любят, когда их осматривают студенты-лекари». Я еще раз активировал диагностическую магию и более тщательно просканировал пациентку. «Этого не может быть. Она совершенно здорова». Глава 13. Удивился я здоровью женщины не просто так. Нам четко озвучили задание, нужно установить диагноз и расписать лечение. А мне попалась абсолютно здоровая пациентка. Это явно была проверка. Многие лекари говорят, что абсолютно здоровых людей не бывает. И всегда можно найти какое-то, пусть даже незначительно, заболевание. Но я с этим согласен не был. И передо мной сидит доказательство именно моей точки зрения. Женщина здорова. Я не чувствую ни одного патологического потока, даже самого незначительного. И зачем-то она попыталась меня запутать, озвучивая явно несуществующие симптомы. Видимо, и волнение у нее было именно из-за этого. Ей дали такое задание – обмануть студента на Олимпиаде. «Николай, вы уже готовы озвучить диагноз?» – поинтересовался Вадим Петрович. «Готов?» – кивнул я. «Пациентка абсолютно здорова». «Вот как?» – вскинул он брови. «Вы утверждаете, что все симптомы, которые она перечислила, это показатели здорового человека, а он решил до конца стоять на своем? Интересно». «Я утверждаю, что все эти симптомы женщина придумала», – спокойно сказал я. «Правда, не знаю, зачем». «Вы не можете это утверждать», – заявил Вадим Петрович. «Вы же не умеете читать мысли». «Вообще-то, умею, но не будем сейчас об этом. Я решил провернуть другой трюк, чтобы завалить меня точно не получилось, а именно, кратковременно усилил волнение пациентки. Это было для нее абсолютно безвредно, так как одновременно с этим я с помощью психологической магии обеспечил ей постепенное успокоение, то есть она будет переживать гораздо сильнее, а затем успокоится. Она здесь, скорее всего, ни при чем, и незачем мне оставлять ее в таком состоянии. Молодой человек прав, я все придумала, не в силах больше справиться с волнением», – выпалила она. «Мужчина из вашей администрации велел мне придумать всевозможные жалобы. Якобы это должно было запутать студента, но я больше не могу врать. Все в порядке», – успокоил я ее. «Вы все сделали правильно», – а затем повернулся к Вадиму Петровичу. «Как я и сказал, Татьяна Сергеевна абсолютно здорова», – констатировал я. «Если от меня требуется что-то еще, могу дать несколько советов по здоровому образу жизни». «Нет, больше ничего не требуется», – сквозь зубы проговорил мужчина. «Ответ абсолютно верный. Возвращайтесь в зал и ожидайте результатов». Я коротко поклонился женщине и покинул комнату. Примерно через 20 минут организатор Олимпиады снова вышел в общую комнату для оглашения результатов. «Господа, Олимпиаду придется провести в два этапа», – заявил он. «По результатам первого этапа сразу три человека набрали одинаковое, максимальное количество баллов. Это студенты Московской академии, Тараканов Илья и Петров Антон, и студенты из Петербургской академии, Аверин Николай. Третьего студента из Московской академии решили, видимо, слить, но это и не важно. Уверен, если бы я не прошел первый этап, то никакого второго бы не существовало. Просто выбрали бы одного из трех победителей, и все. а я спутал им все планы. Так как изначально по регламенту Олимпиады такой ситуации не было предусмотрено, объявляется двухчасовой перерыв, сказал Вадим Петрович, для сбора нашей комиссии проработки дальнейших заданий. Остальные участники могут быть свободны. Грамоты за участие вы можете получить у моего помощника. Он тут же вышел из комнаты, а студенты из Московской академии устремились за ним. Что ж, если я хочу выиграть в этой Олимпиаде, на втором этапе мне нужно превзойти их, даже если они будут осведомлены о задании заранее. Ко мне подошел тот студент, с которым мы разговаривали перед Олимпиадой. «Поздравляю вас с прохождением на второй этап», – проговорил он. «Но мне кажется, что вам не дадут победить так просто». «Просто ничего не бывает», – усмехнулся я. «Могу я поинтересоваться, какое у вас было заболевание?» «Сахарный диабет», – ответил он. «Запутался в лечении, мы еще не проходили подобных заболеваний в академии. Я только на четвертом курсе, а такие заболевания изучаются на пятом. А у вас какое?» «У меня была здоровая пациентка», – решил сказать правду я. «Такая своеобразная проверка, нечестно с их стороны. Если бы такое досталось мне, я бы запаниковал и не смог поставить правильный диагноз», – признался студент. «Даже рад, что не прошел дальше. Не представляю, что они попросят сделать на втором этапе. Но вам желаю удачи». «Спасибо», – кивнул я. «Перерыв решил использовать, чтобы дойти до ресторана, где меня дожидались София и Варвара Александровна. Да и пообедать уже не помешало бы. Завтракал я еще в поезде, а значит, довольно давно. Я быстро нашел нужное заведение, а в нем и столик, за которым сидели взволнованные женщины. «Николай, ну как все прошло?» Сразу же накинулись они на меня. «Объявили о втором этапе, будет через 2 часа», — ответил я. «Пока что есть время пообедать». Собеседницы уставились на меня с изумлением. «У вас еще и аппетит есть?» — почти хором спросили они. «Обед по расписанию», — пожал я плечами, просматривая меню. «Николай», — осторожно начала Варвара Александровна, — «может, лучше отказаться от второго этапа? Зачем вам это? Только лишний раз нервы себе трепать». И мне читался в ее словах скрытый подтекст. Она всерьез за меня волновалась. «Я должен победить на Олимпиаде. Это испортит все планы Московской академии. И будет больше времени придумать, что делать дальше», — ответил я. «Ох, не знаю, как вы сохраняете спокойствие», — проговорила София. «Я со своей Олимпиадой сама бы сбежала, но меня Варвара Александровна забрала. Нам там просто невыполнимое задание озвучили. Только позориться зря. Вы все сделали правильно, вам нечего лишний раз волноваться», — ответил я. «Для молодой женщины стресс. Это очень вредно». Ко мне подошел официант, и я заказал солянку и винегрет. За прошедшие сутки поспал всего 2 часа и сейчас потратил довольно много энергии, сканируя женщину. Поэтому силы надо было срочно восстановить. «Если вы правда сможете победить, это действительно повлияет на их планы», — задумчиво проговорила Варвара Александровна, когда я приступил к еде. «Как минимум они не смогут объявить о некачественности нашего образования, учитывая и ваши другие заслуги. Это очень хороший ход. А если мне еще и удастся разобраться с их иском, ситуация кардинально улучшится. На это и рассчитываю», – кивнул я. «Главное, чтобы Олимпиада не затянулась слишком надолго. Обратный поезд у нас уже в 7 вечера, и я, скорее всего, не успею пройтись по алхимическим магазинам, как собирался заранее. Но это мелочи. Для этого можно и отдельную поездку потом будет устроить. Вам меня не обязательно ждать здесь», — добавил я. «Погуляйте по городу, пока выдалась такая возможность». «Ну нет, я точно вас дождусь», — тут же заявила София. «Этот город мне уже совсем не нравится». «Я тоже дождусь», — кивнула Варвара Александровна. «У меня еще кое-какие дела, но потом вернусь сюда». «Хорошо», — пожал я плечами. «Тогда я пошел на второй этап. Удачи!» — хором крикнули дамы. Я коротко им поклонился и отправился назад в корпус. Уже складывается ощущение, что эта Олимпиада будет длиться целую вечность. На этот раз нас собралось 4. 3 участников и заметно нервничавший Вадим Петрович. «Итак, мы посовещались и продумали задание для второго этапа», — заявил он. «Вам также будет предоставлен пациент и 5 склянок с различными настойками без этикеток. Вам нужно будет установить диагноз и выбрать подходящий препарат для лечения из имеющихся. Врагу не сдается наш гордый варяг, как поется в песне, посвященной Великой Русско-Японской войне. И я не сдамся, даже несмотря на то, что условия второго этапа еще сложнее, чем первого». Но тут они просчитались. ведь алхимию я знаю превосходно, это всегда был мой любимый предмет, да и работа в алхимическом магазине не прошла бесследно, так что я легко узнаю нужную настойку по цвету, запаху, консистенции. Мне достался пациент с хроническим гастритом, и из предложенных настоек я легко выбрал настойку из мяты, корня солодки и укропа, а затем рассказал и про другие настойки, которые могут помочь в лечении этого диагноза, и дал рекомендации по питанию. В общем, победа во втором этапе Олимпиады оказалась за мной. Как ни прискорбно было это провозглашать Вадиму Петровичу. «Поздравляю вас, Николай», – выдавил он из себя. «Вы стали победителем Олимпиады по общему лекарскому делу, проводимой среди всей Российской империи, и получаете доступ к тайной библиотеке вашего города, длительностью на год. Неожиданно. Подобные места есть в каждом крупном городе нашей Российской империи. Это не просто обычные библиотеки, подобные тем, что в Академии. Это совершенно другой уровень. Доступ в такие места был строго по пропускам, так что далеко не все аристократы могли в нее попасть. Там хранилось колоссальное количество старых изданий, книг, статей, древние болезни, рецепты запрещенных алхимических препаратов. Я знал об этой библиотеке, но даже и не думал, что смогу туда когда-нибудь попасть. Но радовало меня не только это, но и сам факт победы на Олимпиаде. Сколько бы мне ни пытались вставлять палки в колеса, я все равно добился своего, и очень помог своей академии. Получив специальный магический пропуск и грамоту за первое место, я снова вернулся в ресторан. София и Варвара Александровна ждали меня за тем же столиком. «Первое место», — объявил я, как только подошел к ним. «Поздравляю», — первой отреагировала София. «Николай, это чудесно. Вы серьезно?» — не поверила Варвара Александровна. «Я была уверена, что Московская Академия ни за что не отдаст победу участнику из другого города». «Серьезно?» – кивнул я и продемонстрировал диплом. «У них не было выхода». «Тогда тоже присоединяюсь к поздравлению», – проговорила женщина. «Это очень здорово. Может, отметим?» – спросила София. «Я бы с радостью съела какой-нибудь десерт». «Не успеем, поезд уже через час», – взглянув на часы, – сказал я. «Олимпиада затянулась на весь день. Ну потом отметим, уже в родном городе». Не унималась девушка. «Обязательно». София и Варвара Александровна собрались, и мы отправились на вокзал. В итоге поездка вышла совсем не такой, как я представлял. Вместо участия в Олимпиаде и прогулки по городу я оказался вплетен в целую сеть каких-то интриг, из которых вышел победителем. Еще и с доступом в тайную библиотеку Санкт-Петербурга, куда мне уже не терпелось попасть. Кстати, в воспоминаниях об этом ничего не было. Наверное, потому что в первом варианте моей жизни я и не участвовал в подобных мероприятиях. Забавно проживать свою же жизнь повторно, но по другому сценарию. Обратная дорога прошла без приключений, и уже в 11 вечера мы были в Санкт-Петербурге. На следующий день мне снова предстояло сутки дежурить в магазине, а потому я добрался до общежития и сразу же отправился спать. Утром в воскресенье пошел в наш магазин. В планах было проэкзаменовать Павла Алексеевича, чтобы окончательно утвердить его в штат сотрудников, а следовательно, и внести корректировки в расписание. Кроме того, я отметил себе несколько дополнительных позиций для закупок, когда сидел за книгами перед поездом, так что дел накопилось много, и пора было их решать. «Доброе утро, Николай Владимирович», – бодро поздоровался Сергей, когда я появился в магазине. «Покупателей стало в разы больше после рекламы, надо срочно закупать новые препараты». «Раскупают все очень хорошо, и без рецептов многие стали приходить, у вашего отца вчера было много работы». «Павел Алексеевич, а вы ему вчера не помогли?» – нахмурился я. «Выходной он мне вчера дал, Николай Владимирович», – оправдался тот. «Я пока стажируюсь, каждый день сюда прихожу, подустал немного». «Понял», – кивнул я. «Сегодня я проведу вам экзамен, и если все пройдет хорошо, окончательно оформим вас как сотрудника, и составлю график уже с учетом ваших смен». «Отлично», — обрадовался тот. «Я готов». Сергей показал мне список всех недостающих позиций, и я устремился в кабинет, оформлять новый заказ. «Николай Владимирович», — заглянул ко мне в кабинет продавец. «Там женщина пришла, без рецепта. Ее Павлу Алексеевичу принять? Пусть принимает, а я посмотрю», — вставая из-за стола, распорядился я. «Зачту ему это за экзамен, если все сделает правильно». Я вышел в торговый зал и принялся наблюдать за новым лекарем-консультантом. Подход к покупателям у него отличался, к каждому он старался найти нужные слова и действия. так что в его навыках работы с людьми я не сомневался. «Добрый день, прекрасная леди», – поздоровался Павел Алексеевич с посетительницей. «Что вас беспокоит?» «Добрый день», – явно с трудом кивнула она. «Голова очень сильно болит. Мучаюсь от этого уже не первый месяц. Лекари все руками разводят, говорят, что я абсолютно здорова, а мне уже сил нет терпеть. Интересный случай. Одновременно с Павлом Алексеевичем я тоже активировал диагностическую магию и просканировал женщину. На этот раз патологический импульс удалось поймать не сразу, а только через несколько минут. Наверное, в этом причина того, что ей не могли поставить правильный диагноз. Мигрень. Заболевание, проявляющееся приступами головной боли. Причины до сих пор не выявили, как не нашли и способы лечения. Провоцировать подобные головные боли может стресс, физическое напряжение или голод. Головные боли при таких приступах обычно давящие и захватывают одну половину головы. Каждый приступ проявляет себя по-разному. Для лечения применяют обезболивающие настои. Таких препаратов в ассортименте имелось несколько. Самый популярный – настойка из коры белой ивы. Кроме нее применяют настойку розмарина, душицы и перечной мяты. Но в случае с мигренью я обычно предпочитал настойку из травы перетрума. Я прокрутил все это в голове и принялся наблюдать за действиями стажера. На постановку диагноза у него ушло больше времени, чем у меня. «У вас мигрень», – спустя некоторое время констатировал Павел Алексеевич. «Это форма первичной головной боли. Заболевание довольно сложное, наверное, поэтому его не смогли вам диагностировать в поликлинике. Да у них там такие очереди, что я их понимаю», – слабо улыбнулась женщина. «Можно как-то убрать эту мигрень? Можно принимать во время приступов специальный препарат для снятия головных болей», – ответил Павел Алексеевич. «Заболевание вылечить нельзя, но приступы убрать можно. Возьмите настойку из травы перетрума. Принимать при приступах два раза в день точно поможет?» — с надеждой спросила посетительница. «Да», — серьезно кивнул он. «При головных болях это лучшие средства». Женщина с благодарностью кивнула и отправилась на кассу, а Павел Алексеевич гордо устремился ко мне. «Вы справились на отлично», — констатировал я. «С сегодняшнего дня официально принимаю вас в ряды наших сотрудников. Оформлю приказ и поставлю вас в расписание». «Спасибо», — обрадовался он. «Хотя, признаюсь, на старости лет было интересно побыть стажером, и это помогало флиртовать с милыми старушками. До сих пор не всегда понимаю, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Тогда сегодня отработайте уже первый день в качестве лекаря-консультанта», — распорядился я. «Я как раз решу все организационные вопросы». Я оставил его в зале, а сам отправился в кабинет готовить приказ о новом назначении и заниматься расписанием. Решил, что лекарь-консультант будет работать только в дневное время. На ночные смены персонала пока не хватает, так что по ночам пусть работает только продавец, за исключением тех смен, которые я оставил себе, ведь я выполняю сразу две эти роли. А вот нагружать ночными дежурствами отца или пожилого мужчину мне не хочется. И в идеале нам все еще не хватает обычного продавца в штат. Пока что на объявление никто не откликался, но теперь, после запуска рекламы, я надеялся, что ситуация изменится. Внезапно мне в голову пришла еще одна идея. Почему бы не открыть собственную лабораторию на базе нашего магазина? Такое редко практиковалось, так как в основном производством и разработкой лекарств занимались отдельные организации. И это был другой вид бизнеса, как у отца Кирилла Уварова, например. Но моих знаний может хватить на некоторые экспериментальные разработки, а затем также смогу отправлять работу в лицензированное учреждение для всех проверок. Надо будет об этом подумать. Так как я принял в штат Павла Алексеевича и поставил ему сегодня первую смену, день у меня неожиданно освободился, и я решил провести его с семьей. Там тоже накопились дела: передать конверт с частью денег, подпитать стража, да и просто увидеть родных. Дома меня ожидал сюрприз. На террасе помимо отца сидел и мой старший брат, Андрей. «Николай, рад тебя видеть», — первым заметил меня он. «А я вот решил родных навестить, а то совсем времени ни на что нет». «Привет, Андрей», — улыбнулся я. «Та же история, дел много накопилось. Вот выбрался на пару часов». «Сынок, здравствуй», — поздоровался отец. «Спасибо тебе за Захара. Он взял большую часть работы по дому, и жить стало ощутимо легче». «Рад, если так», — кивнул я. «Ему год не надо платить, но я надеюсь, что и потом он у нас приживется». Я прошел на террасу и сел рядом с ними. «Отец, я заработал денег на одном из проектов, часть из них привез вам», — проговорил я, протягивая конверт. «На нашу семью. Распорядись ими самостоятельно, на ремонт в особняке, на новых слуг, неважно». «Спасибо, сын», — растрогался отец. «Не знаю, что бы мы без тебя делали. Заставили бы в итоге меня работать в магазине и заниматься семейным бизнесом. Хотя это абсолютно точно не для меня», — усмехнулся Андрей, стоящий рядом. Говорил он это не просто так. Во всех аристократических семьях было принято, что дело семьи наследует именно старший ребенок. Да я и сам удивился, когда отец в итоге принял решение передать наш магазин мне. Но Андрею никогда не были интересны семейные дела. В детстве я много времени проводил в нашей семейной лавке, в то время как брат предпочитал гулять с друзьями и развлекаться. Отец много раз пытался показать ему, насколько важно заниматься нашим делом, но все было бесполезно. Однако отец продолжал свои попытки. Он накопил достаточное количество денег, чтобы брату хватило на обучение в академии, в надежде, что там он полюбит алхимию и после академии займет место отца. Но у Андрея пробудилась патологоанатомическая ветвь магии, а не лечебная, более для него подходящая. Алхимию он так и не полюбил, все эти препараты и настойки казались ему скучными. И отец понял, что Андрей просто не предназначен для нашего семейного дела. И я с ним согласен, пусть брат идет своим путем, а магазином буду заниматься я, мне это нравится. «Ты чего замолчал?» – вывел меня из размышлений голос брата. «Опять думаешь о своих великих делах?» «Что-то вроде того», – усмехнулся я. «Мы еще некоторое время посидели на террасе, делясь новостями. Затем отец и брат ушли в дом, а я задержался и подпитал стража. Интересно получается, у моего брата как раз некротическая магия, а он не смог почувствовать его присутствие. То ли я настолько хорошо сумел его скрыть, то ли у Андрея недостаточно сильная магия. Захара родители решили назначить дворецким, и с его появлением в доме стало даже как-то уютнее. Он взял на себя довольно много разных обязанностей, но со всеми справлялся. Мы прекрасно посидели всей семьей, и к 8 вечера я уехал назад в магазин. Андрей тоже не стал задерживаться дома, заявив, что у него еще полно дел. Ночное дежурство прошло довольно быстро, так как покупателей действительно стало больше. Это одновременно и выматывало, и не давало заскучать. Утром я передал смену Василию и отправился в академию. «Доброе утро, гроза московских олимпиад!» Налетел на меня Владимир, когда я завтракал. «Ну что, рассказывай, как Москва?» «Я только академию там и видел», усмехнулся я. «Ничего особенного, студенты и преподаватели. Слышал, ты там всех уделал и занял первое место», сообщил друг. «Поздравляю!» «Спасибо», кивнул я. «София уже доложила, у нас вчера был совместный обед, Маврины, Черновые, Елисеевы», рассказал Владимир. «И София только и делала, что восхищалась тобой. Странно, что Максим еще на дуэль тебя за это не вызвал. Один раз уже вызывал, ничем хорошим это для него не закончилось», усмехнулся я. Владимир собирался еще что-то сказать, но внезапно к нашему столику подошел Кирилл Луваров. «Давно я его не видел. Нам надо срочно поговорить», заявил он мне. «Давай выйдем». Глава 14. ХМ, интересно. Все, что касалось Кирилла, ничем хорошим обычно не заканчивалось. Скоро его имя у меня начнет ассоциироваться со словом «беда». О чем он собрался поговорить на этот раз? Сейчас и узнаем. «Давай выйдем», кивнул я. «Николай, может, мне пойти с тобой?» Настороженно спросил Владимир. «Проследить, чтобы этот не спалил ничего больше». Так друг напомнил мне случай на своем дне рождения, когда Кирилл умудрился поджечь шторы и устроить пожар. Я тоже уверился, что от этого человека можно ожидать чего угодно, и стоит быть готовым к любой пакости. «Не надо», — улыбнулся я, — «справлюсь». Мы с Кириллом вышли на улицу и остановились возле общежития. Людей вокруг не было, и никто бы не смог нас подслушать. «О чем ты хотел поговорить?» — сразу спросил я. Не хотелось растягивать разговор, у меня имелись и более важные дела. «Меня обманули», — выпалил Уваров. «Я смог достать пропуск в Пульс Ночи, и побывал там в субботу вечером. И знаешь, что, а, так он все с этим клубом носится. Так, и что же ему там не понравилось? Слишком громкая музыка», предположил я. «Да при чем здесь музыка?» Возмутился Кирилл. Выглядел он очень рассерженным. «Это просто какой-то ночной клуб для богатых детишек-аристократов. Они там просто развлекаются. Понимаешь, нет», ответил я. «Что не так-то? Ты изначально хотел попасть в этот клуб, и ты попал в этот клуб. И в чем суть твоих возмущений? Не прикидывайся, все ты понял», — проговорил Уваров. Мне сказали, что существует тайный клуб для обмена опытом, для получения новых знаний, для прокачки лекарских навыков, в конце концов, а в итоге я попал на какую-то вечеринку. Значит, Владимир оказался прав. Кириллу в искаженном виде дошла информация о существовании тайного клуба, и он почему-то решил, что это обязательно должен быть известный клуб с закрытым посещением, и оказался очень разочарован, когда не получил того, чего хотел. Утечка информации о тайном клубе все же произошла. Пока непонятно, кто источник слухов, но, похоже, я смогу выяснить это прямо сейчас. Во-первых, сбавь тон, велел я. Так можешь разговаривать с кем угодно, но не со мной. Во-вторых, не понимаю сути твоих претензий. Кто-то тебе что-то сказал, вот с ним и разбирайся. Причем здесь я, пожал плечами. Мне сказали, что ты тоже состоишь в этом клубе. Уже гораздо более спокойным тоном ответил Кириллу, и что все вопросы надо уточнять у тебя, и что ты и рассказал этому человеку про это место, и что, кто тебе это сказал, перебив его, в лоб спросил я, он представился Алексеем, растерянно проговорил Уваров, студент, кажется, шестикурсник, с короткими черными волосами, а под правым глазом у него родинка, довольно подробное описание, что ж, это действительно был Алексей, член тайного клуба, который не догадался даже назваться другим именем. Пока все звучит слишком просто. И это меня смущает. Кирилл легко выдал Алексея. Хотя наверняка Алексей не стал уточнять, что не стоит распространяться, чтобы распускать слухи. И, возможно, забыл добавить, что не стоит хотя бы выдавать источник. Это в случае, если Кирилл не врет. На Алексея я и думал изначально. Как он сам сказал, он состоит в этом клубе дольше всех нынешних участников. И наверняка считает себя выше нас всех по уровню. А тут появился я, и с первой попытки у меня получилось овладеть эхом здравия, что не получилось у самого Алексея. Хотя зависть, не совсем та мотивация, ради которой предают общество, в котором состоят долгие годы. Там явно дело в чем-то еще. Да и вообще, он изначально был настроен как-то враждебно, хоть и пытался это скрыть, общаясь со мной вполне дружелюбно. Напрямую говорить о существовании тайного клуба он не решился. Просто забросал Уварова намеками, которые тот понял совсем не так. Специально упомянул мое имя, чтобы все подозрения пали на меня. А для пущего эффекта еще и отправил Олегу Николаевичу записку, что я распускаю эти слухи. Пока в моей голове сложилась такая картина произошедшего. Алексей подстраховался со всех сторон. Только Кирилл оказался неподходящим инструментом его плана. Даже забавно вышло. «Кирилл», — спокойно проговорил я вообще не понимаю, откуда у тебя изначально взялась такая открытая неприязнь ко мне, но это сейчас не важно. Важно, что я понятия не имею, о чем ты говоришь, какой клуб, какие тайные знания. Я ничего такого не знаю и уж тем более не рассказывал об этом какому-то Алексею. Можно было бы снова воспользоваться психологической магией и внушить Кириллу еще и страх, но я не стал этого делать. Лучше постараюсь убедить его словами. Будет очень подозрительно, если Кириллу ни с того ни с сего начнет испытывать страх. Да и в случае с ним нельзя знать наверняка, какая будет реакция. А почему же он тогда назвал твое имя? Поинтересовался Уваров. Видимо, хотел, чтобы у тебя возник со мной конфликт. Пожал я плечами. Меня многие знают, после побед на разных олимпиадах особенно. Может, это шутка неудачная, а может, попытка совершить какую-то подлость. Кирилл несколько мгновений помолчал, внимательно вглядываясь мне в глаза. «Ладно», — наконец проговорил он. «Извини, если мой тон показался грубым. Мне пора». Он тут же развернулся и скрылся в общежитии. Ох, вот вряд ли он мне поверил. Практически уверен, что наоборот, не поверил. Но это пока что не важно. Сейчас важно разобраться с самим Алексеем. Пока информация о клубе не просочилась дальше, и тайна не стала явной, я забежал к себе в комнату за учебниками и как раз увидел новый конверт, доставленный магической почтой. Ага, собрание тайного клуба сегодня. Очень вовремя, будем решать случившийся конфликт на месте. Подхватив все необходимое, я отправился на занятие по сердечно-сосудистым заболеваниям. После зачета, который мы сдавали придуманным Владимиром способом конвейера, Сергей Александрович стал относиться к нам с большим уважением. Еще бы, вся группа сдала зачет просто превосходно, повысив и личные рейтинги, и рейтинг третьего курса. Ко мне он вообще старался лишний раз не обращаться, лишь иногда кидал в мою сторону заговорщические взгляды. Чувствовалось, как ему нравилось иметь какую-то тайну и разделять ее со мной. В обед мне неожиданно позвонил Василий Иванович Колесов. «Добрый день, Николай», – бодро проговорил он в трубку. «Готовы прочитать еще одну лекцию? Недавно я узнал, что чтение этих лекций, кроме всего прочего, еще и прокачивает мой магический центр. Так что, разумеется, был согласен». «Добрый день, готов», – ответил я. «Когда?» «В этот четверг, тоже в 7 вечера», – ответил хирург. «Тему снова выбирайте сами. И еще попрошу вас после лекции ничего не планировать, мне нужно с вами поговорить». «Хорошо», – коротко ответил я. Поговорить Василий Иванович пытался уже давно. Каждый раз он как будто бы собирался что-то сказать, но затем умолкал. Так что такое заявление было очень интересным. Остается дождаться четверга. Почти наверняка уверен, что Колесов тоже каким-то образом догадался о наличии у меня еще одной ветви магии. Если он предложит мне стать моим учителем, я не буду отказываться. Была уже пара моментов, когда эта магия могла мне пригодиться. Так что развить еще и ее – очень важное дело. Но если я все-таки прав, каким же образом он узнал мою тайну? Неужели остальные ветви магии как-то могут чувствовать опытные лекари? Пока что в литературе я не находил этому подтверждений. Да тот же Константин Евгеньевич говорил, что создание персонального психологического коридора является достаточной маскировкой. Думаю, ответ на этот вопрос я смогу найти в библиотеке, доступ в которую получил благодаря победе на Олимпиаде. Осталось только выбрать время, чтобы ее посетить. После занятия по алхимии отправился на тренировку к Святославу. Тренировки патологоанатомической магии продолжались. Я хотел в совершенстве овладеть всеми ветвями. После нескольких часов упражнений мы разошлись, чтобы потом снова встретиться уже на собрании тайного клуба. Наступал момент истины. Когда я зашел в помещение, все остальные уже собрались. Решительным шагом я вышел на постамент, где заседали преподаватели и взрослые члены клуба. «У меня есть небольшое объявление», — громко сказал я. «Я знаю, что среди нас есть один человек, который распускает слухи о существовании тайного братства лекарей. Более того, в этом он решил обвинить меня, что привело к некоторым последствиям. Я красноречиво посмотрел на Олега Николаевича, напоминая ему о том инциденте, когда он чуть не стер мне память. Все члены клуба выглядели удивленными, даже шокированными. Алексей тоже весьма мастерски изображал удивление. Слухи об этом дошли и до меня, решил поддержать меня Олег Николаевич. Кто-то решил подложить мне записку, обвиняя во всем Николая Аверина. И сегодня я узнал, кто является источником всех этих сплетен, добавил я. У этого человека все еще есть шанс признаться самому. Я решил дать Алексею шанс, хотя практически на 100% был уверен, что сам он не признается. Так и произошло. Участники клуба переглянулись между собой, но признания не последовало. Остальные преподаватели в принципе не вмешивались в происходящее, наблюдая за всем этим с интересом. «Что ж, видимо, признание не последует», выждав некоторое время, заключил я. «Тогда скажу сам, Алексей». Он подскочил со стула с огромной скоростью, не успел я даже до конца произнести его имя. «Это ложь», — воскликнул он. «Я здесь самый давний член клуба, а вы, Николай, здесь без году неделя, и смеете обвинять меня в подобных вещах? Да я же сам вам объяснял все правила о неразглашении». Пока он говорил всю эту тираду, я создал психологический коридор и активировал психологическую магию, и увидел в нем страх, много страха. Он был почти в панике. «Если это ложь, Алексей, то откуда в вас столько страха?» – спросил Олег Николаевич. Видимо, он тоже проверил это своей психологической магией. Я решил не рисковать и не воздействовать на эмоциональный фон самостоятельно. Пока что не был уверен, точно ли этого не заметит Олег Николаевич, который владел психологической магией очень хорошо. Разумеется, я испугался, ведь меня совершенно безосновательно обвиняют в том, чего я не делал, заявил Алексей. Да любой бы испугался, даже подготовил логичное объяснение, но вот своих эмоций он унять не смог. Именно поэтому в следующую секунду я услышал его мысли. Черт, меня раскрыли. Мысли я пока что умел слушать только у психологически нестабильных людей, которые находятся на грани отчаяния или просто в нестабильном состоянии. Не знаю, как работало это у Олега Николаевича, но уверен, сейчас он тоже смог прочитать эту мысль. «Алексей, вы лжете», – прозвучал голос Олега Николаевича. «Или вы забыли, что я владею психологической ветвью лекарской магии, все-таки прочитал. Алексей теперь не скрывал своих эмоций и выглядел действительно напуганным. «Я не хотел», — пролепетал он. «Просто я тут уже так давно, а этот Николай пришел и начал тут же делать успехи. А мне многие из пройденных техник так и не дались, хотя я тут дольше всех. Я попал в тайный клуб еще на третьем курсе. Я ведет себя как ребенок, даже хуже Кирилла, который в отличие от Алексея хотя бы умеет признавать свои ошибки». «Довольно», – перебил его Олег Николаевич. «Вы просто позавидовали Николаю, и если бы все осталось на уровне ваших отношений, то и решали бы вы проблему вдвоем. Но вместо этого вы распустили слухи о тайном клубе, и вы знаете, что за это будет. Пожалуйста, не стирайте мне память». Алексей сделал нечто немыслимое для аристократа, а именно, упал на колени. «Пожалуйста, я не говорил никому ничего конкретного, вы же простили Тараса, вы не стали его выгонять, не выгоняйте меня, Алексей, вы не просто случайно рассказали что-то про тайный клуб», заявил я, «а намеренно пытались меня подставить, в любой другой ситуации я бы вызвал вас на дуэль, но это происшествие гораздо серьезнее, да вы даже до конца не понимаете, о чем говорите», выпалил он. «Я был здесь лучшим, пока не появились вы, и теперь вам достанется древнейший артефакт лекарей». Так и знал, что дело тут не только в банальной зависти. «Замешан еще какой-то артефакт, про который я слышу впервые». «Какой артефакт?» — поинтересовался я. «Видите, он даже не знает об артефакте. Решил использовать это как аргумент в свою защиту, Алексей. А уж тем более он недостоин им пользоваться». «Алексей говорит о камертоне», — спокойно проговорил Олег Николаевич. «Этот артефакт давно хранится в нашем тайном клубе, и мы каждый год разрешаем пользоваться им самому достойному студенту. Я объясню вам это позже, Николай. Это все равно не было поводом предавать наше тайное общество». Олег Николаевич подошел к Алексею почти вплотную и выставил правую руку. «Интересный навык – стирание памяти. Надо будет спросить у Константина Евгеньевича, владеет ли он чем-то подобным». Спустя 5 минут Олег Николаевич закончил. Алексей выглядел очень растерянным, как будто не понимал, где находится и что происходит. «Я провожу его домой», — объявил Олег Николаевич. «Он проспится и завтра не будет ничего помнить. Не забывайте правила, с ним теперь могут общаться только знакомые ему помимо клуба люди». «Логичное уточнение. Если я подойду к нему на улице и скажу привет, он вообще не поймет, кто я и откуда его знаю». После их ухода в клубе повисла очень напряженная тишина. Неприятная ситуация, неприятна она для всех, да и видеть последствия подобного проступка тоже было непросто. «Ну что ж», — произнес Александр Сергеевич, — «в очередной раз эта история будет служить вам примером, что тайное братство лекарей – это не просто развлечение, и надо серьезно относиться к этой тайне. И оно не просто так называется братством», — мрачно добавил Святослав. «Вы должны быть горой друг за друга, доверять друг другу, иначе в этом клубе не будет никакого смысла». «Сегодняшние занятия все равно проведем», — проговорил Александр Сергеевич. «Продолжим изучать мою авторскую технику, эхо здравия». Занятие действительно продолжилось, хоть тяжелая атмосфера никуда и не делась. Когда все уже расходились, я подошел к Сергею Александровичу. «Алексей успел сообщить о тайном клубе Кириллу Уварову», — сказал я, — «но не напрямую, а только намеками. Насколько я знаю, вы рассматривали его кандидатуру». «Да, было такое», — подтвердил преподаватель, — «но он не подошел по некоторым параметрам». «Я вас понял, но Кирилл не станет для нас проблемой». «Хорошо», — кивнул я. После всех этих событий я вернулся в свою комнату. Итак, одна из проблем была решена. Предатель в тайном клубе найден и наказан. Меня не покидало ощущение, что с Кириллом тоже все не так просто. Слишком странными казались все его поступки. И если в случае с Алексеем я верил, что причиной тому была банальная зависть и желание получить какой-то артефакт, то здесь крылось что-то другое. Поэтому продолжу держаться на чеку и следить за ним. С такими мыслями я и лег спать. На следующее утро после завтрака я отправился на занятие по магическим заболеваниям. По какой-то новой сложившейся традиции возле корпуса меня уже поджидала Варвара Александровна. «Николай, доброе утро», — воскликнула она. «Вы были правы. Ваше выступление на Олимпиаде повлияло на всю ситуацию гораздо больше, чем можно было предположить. Прошение Московской академии о назначении нас их филиалом отклонено». «Доброе утро, прекрасные новости», — кивнул я. «Однако тоже не стоит забывать, что Московская академия просто так в покое не оставит. Скоро стоит ждать их новый ход. Кроме того, иск они тоже отозвали, радостно поделилась Варвара Александровна. Ситуация более-менее стабилизировалась, и все благодаря вам. Хоть какое-то время побуду просто обычной преподавательницей. Интуиция подсказывает, что это будет очень недолгий период затишья. Да и обычной Варвара точно не будет. Даже внешний вид ее был необычен, она предпочитала одеваться в очень яркие наряды, выделяясь на спокойном фоне академии. «Спасибо вам», одарив меня каким-то загадочным взглядом, добавила она, «я в вас не ошиблась». «Ох, у меня же сейчас занятие, а я время трачу», спохватилась она и поспешно удалилась. Рассеянности ей не занимать, конечно, но новости были хорошими, проблемы между академиями вряд ли решены, но по крайней мере отсрочены на какое-то время. Таким взглядом на мужчину может смотреть только влюбленная женщина, с видом знатока сообщил появившийся рядом Владимир. «Я-то в этом разбираюсь. Пойдем на общее лекарское дело, у нас магические заболевания сейчас, мой разбирающийся друг», усмехнулся я. «Серьезно?» – воскликнул Владимир. «А зачем я тогда вчера домашку по общему лекарскому делал? Вот блин!» Он хлопнул себя по лбу и убежал назад к общежитию. «Я же спокойно отправился в аудиторию на занятие. Доброе утро, господа!» – начал Виктор Александрович. «Сегодня для урока я выбрал очень интересную тему. Решил ненадолго приостановить изучение болезней у магов-стихийников и поговорить о наших заболеваниях, то есть лекарских. А это и правда интересная тема. Наша магия работает так же, как у всех магов. Существует магический центр, в нем заключенный источник энергии. А уж в зависимости от способностей каждый маг использует эту магию по-разному. И лекарская магия тоже может приводить к различным заболеваниям. А если учесть, что я владею сразу четырьмя направлениями этой магии, то заболевание у меня теоретически может возникнуть в 4 раза больше. Поэтому сегодня мы...» Виктор Александрович не договорил, так как в этот момент дверь в аудиторию открылась с длинным протяжным скрипом, и в дверях появился Владимир. «Извините за опоздание», – произнес он, осознав, что взгляды всех присутствующих устремились на него. «Я тетрадку забыл, Маврин», – вздохнул Виктор Александрович. «Сегодня я провожу у вас 3 занятия, и на 2 из них вы умудрились опоздать, и каждый раз вас выдает этот ужасный скрип двери. Если уж хотите незаметно входить в аудиторию, распорядитесь, чтобы дверь смазал обслуживающий персонал». «Хорошо», — легко кивнул друг, который, как обычно, не понял ни сарказма, ни того, что его отчитали за опоздание. Виктор Александрович еще раз тяжело вздохнул, но все-таки вернулся к занятию. «Итак, для начала я расскажу про общие заболевания для всех лекарей», — проговорил он. «Это очень важно для вас всех, так как может случиться с любым. Итак, первое – это эмоциональное истощение, или выгорание. Такое может случиться с любым, даже не владеющим магией», – подняв руку, сказал один из студентов. «Верно, но обычно в других случаях этим занимаются психологи. А я решил рассказать это вам, чтобы вы были к такому готовы», – ответил Виктор Александрович. «Лекари подвержены этому гораздо чаще остальных, ведь наша профессия гораздо важнее остальных, и ответственности гораздо больше. Итак, проявляться эмоциональное выгорание может постоянным чувством усталости, ощущением внутренней пустоты. Лекарю требуется больше усилий для использования своей магии, а магический запас ощущается пустым. Не самое приятное состояние, но выгореть действительно может любой лекарь. Работа лекарем означает постоянное сражение за жизни пациентов, постоянная нехватка времени, ощущение, что помощь всем все равно невозможна, а вслед за этим состоянием приходит цинизм. Если лекарь долгое время испытывает подобные проблемы, то дальше они могут перерасти в цинизм, словно прочитав мои мысли, продолжил Виктор Александрович, и он присущ практически всем опытным лекарям. У них развивается черствость, равнодушие к пациентам и своей работе, и начинают они выполнять ее механически. Но все эти состояния все равно могут вылечить только психологи, верно? Подняв руку, спросил я. Даже психологи не всегда могут, признался Виктор Александрович. Поэтому я и решил ввести эту тему. Если вы почувствуете, что у вас возникают подобные состояния, сразу же примите меры, а именно обратитесь к психологам. Или вы рискуете запустить это состояние до такой степени, что и психологи вам не помогут. Мы еще какое-то время обсуждали различные заболевания лекарей, а также способы их лечения. Тема оказалась такой обширной,